Как-то мой сын, когда приехал на зимних каникулах домой, начал бурчать, что, ну, Челны такой, не меняется, одинаково. И я придумала провести его как-то по новым местам, то, что появилось или без него, или наверняка он приезжал на короткий обычно период, то есть наверняка где он не был. И мы поехали сначала на Зябь, и я его сводила на мост, который к Элеваторной горе Витой. Так, так прикольно, повезло, была достаточно плохая такая настоящая зимняя погода. Мост шатался, поэтому эффект такой необычности и офигения у ребенка в глазах присутствовал. Ну и вообще он был достаточно такой консервативный, какие места там полюбил, там в тех бывал. То есть на Зябе он вообще, думаю, что мало бывал. Ему понравилось. А еще там рядом оказалась с прокатом работающая горка. Я даже скатилась на этой таблетке. Вот. Но эффекта вау у меня не было, потому что она не крутая была. Но все равно им прикольно. Потом там рядом оказался Макдональдс, это я не особо знала, что там на Зябе тоже есть, там мы позавтракали, как бы ребенок подобрел, и ему уже стало все еще больше нравиться. А там рядом же, хоть и новостройка, есть церковь, храм Серафима Саровского, и там мастера из Палиха расписывали. И мне очень нравится, там из-за этого бывает, что несмотря на то, что сама техника как бы с детства известная, по крайней мере мне, я ребенку такие же книги покупала и читала, сказки Пушкина тоже в такой манере расписаны. То есть ты понимаешь, что это и старое, но одновременно не можешь не чувствовать, что это новое. Очень интересное ощущение, и как бы не поскупились там прямо, ну, от пола до потолка. Очень много сюжетов, и роспись была прекрасная, и Тошки как бы с его питерскими этими взглядами уже на жизнь, но все равно ему понравилось. Потом еще было прикольно, что по итогам поездки он там с папой, когда со своим созванивался, слышу, папа там у нас историк, он как бы его спрашивает именно там, какие сюжеты именно были представлены, как что, и то, что там как ученик на уроке прямо ду-ду-ду-ду-ду, то-то, то-то. Ну, потом мы перешли, получается, к Зябе, на ГЭС по мосту и спустились на набережную. И это ему тоже понравилось. Другое дело, зимой сложнее, конечно, эту концепцию оценить. Но я-то старалась двигаться в сторону бульвара Тинчурина. У меня вообще на него были виды, на собственного сына. Я думала, в школе лучше поставлено краеведение, и он мне про Тинчурина что-нибудь расскажет, потому что мне лень было гуглить там что-нибудь читать, но тоже ничего не смог добавить к написанному там в начале бульвара-то есть о нем, как драматургия, его судьбе. Но в целом бульвар ему очень понравился. То есть он со мной согласился, что Челны хороши, что Челны меняются и в такую лучшую как бы сторону интересную. Ну и там мы прогуляли, значит, заценили все, и потом вернулись опять поесть. Как там она, веранды кафе называется. В общем, ребенок остался доволен. И я осталась довольна, что как бы продемонстрировала Челны столичному жителю с лучшей стороны. Я для того и пришла, что у меня ребенка больше нет. Я хотела такую большую историю как бы о городе, о том, что город — это для него были люди, и прямо с его чуть ли не рождения короткие истории рассказать о Тоше как бы и взаимодействии с людьми, и как в итоге для него вот город наполнился там не домами, машинами, а людьми. Но у меня уже ощущение, что ребенок для меня остался, для родных остался, а для остальных начинает потихоньку исчезать, растворяться. Но это и есть как бы, да, суть жизни, что ты уйдешь, а все останется. Но пока я тут, как бы, мне кажется, суть моей частично жизни теперь, что какой-то хороший след о нем оставить, в том числе в воспоминаниях.